Ассирия. Название Ассирия означает равнина и первоначально относилось к области, лежавшей в треугольнике между реками Нижним Забом и Верхним Тигром. На севере граничила с Арменией и Курдистаном. В рассвете своего могущества Ассирийская империя простиралась от Персидского залива и Аравийской пустыни на востоке до Хитейского царства и Средиземного моря на западе, от Кавказских гор на севере до Эфиопии на юге. Согласно Библии, первыми поселенцами в Ассирии были выходцы из Синаара в Вавилонии, Бытие 10.11, которые построили города Ниневию, Рехобов-Ир, Калах и Ресен. Первоначально они находились в политической и культурной зависимости от сумерийцев. Позже над ними господствовал аккадский царь Саргон I Великий. Основателем независимого ассирийского царства считают Шамши Адада I. Он строил и укреплял города, украшал храмы, содействовал развитию земледелия и торговли, поднимал благосостояние. После него Ассирия попала под власть вавилонского царя Хаммураби. Позже оказалась под властью метанийцев, пришедших в Месопотамию с востока около 1500 года до Рождества Христова и основавшихся там. После упадка метанийцев Ассурбанипал I стал независимым царем. Он переписывался с фараоном Аменофисом IV, и это дало возможность установить время его царствования. Он покорил Вавилон. Владычество Ассирии расширялось и укреплялось при Салманасаре I и при Тукульти-Нинурте I. Около 1200 года до Рождества Христова Ассирия начала падать, и лишь при Феглаф-Филосаре I опять стала подниматься. Но его преемники с трудом отражали нападения сирийцев. Слабость Ассирии и Вавилонии содействовали расцвету царства Израильского при Давиде и Соломоне. В годы упадка царства Израильского стала подниматься Ассирия. Ассур-Назир-Пал II с необычайной жестокостью по отношению к пленным сажал на кол, сдирание кожи живых и так дальше, покорил сирийские племена и восстановил пределы царства времен Феглаф-Филосара I. Столичным городом он сделал Калах, то есть Нимрут. Найденная в 1951 году памятная надпись, относящаяся к 879 году до Рождества Христова, свидетельствует, что в то время в Калахе насчитывалось более 60 тысяч жителей. Салманасар III продолжал политику своего отца. При Каркаре он победил 12 палестинских царей, среди них упомянутый Ададезер, царь Дамаска, и Ахав, израильтянин. А нет, страница 278-279. Основателем Великой Ассирийской империи считают Феглаф-Филосара III. Удачно закончивший войну с Урарту, то есть Арменией, он начал завоевывать Палестину. Минаим, царствовавший в Самарии, платил ему дань, 4 царств 15-19-20. Когда Феглаф-Филосар завоевывал филистимские города, Ахаз, царь иудейский, отдался под его покровительство от Рецина, царя Сирии, и Факея, царя Израильского. Феглаф-Филосар овладел Дамаском, Рецина убил, а жителей переселил в Кир, 4 царств 16-9. Занял некоторые израильские города, жители которых переселил в Ассирию, 4 царств 15-29-30 и 1 Паралипоменон 5-26. А в Самарии поставил царем заговорщика Осию. Ахаз же, царь иудейский, сделался не только данником Феглаф-Филосара, но в угоду ему во дворе храма поставил ассирийский жертвенник, отменил критый субботний ход, а потом закрыл двери храма. 4 Царств 16:10-18 и 2 Паралипоменон 28:24-25. Овладевший Газой, находившийся на границе с Египтом, Фиглав-Филосар поспешил в Вавилон, подавил там восстание и провозгласил себя царем Вавилона под именем Пулу. Пул, 4 Царств, 15:19. Салманасар V, преемник Фиглав-Филосара III, царствовал недолго, но подражал своему предшественнику. В Вавилоне он царствовал под именем Улулай. Он покорил западных царей, отказавшись платить ему дань, и 3 года осаждал Самарию. 4 Царств, 17:3-6. Саргон II оставил запись, что он овладел Самарией и вывел из нее 27 290 израильтян. В Библии отмечено, что он в городах самарийских поселил людей из других областей своего царства, и что по его распоряжению к поселенцам был послан израильский священник учить их чтить Господа, потому что поселенцы страдали от нападавших на них львов. 4 Царств, 17 глава, с 22 по 28 стих, и 18 глава, с 9 по 11 стих. Саргон II победил на севере Урарту, на востоке Еламитов, на юго-востоке Халдеев и на западе царей Хитейских и Сирийских. Около 25 километров на севере от Невии он построил новую столицу – Дур-Шарукин, развалины которой француз Бота в 1842 году начал откапывать под городом Харсабад, нашел замечательные памятники, положил основание для ассирологии и дал толчок для дальнейших раскопок. Синахирим, сын и преемник Саргона II, покорил Миродаха Баладана и разрушил Вавилон, также овладел большей частью финикийских и палестинских городов. Похвалился в своих анналах, что у Языкии Иудея взял 46 укрепленных городов, а находящихся при них селений без счета, и вывел из них 200 150 молодых и старых людей, а его самого сделал узником в Иерусалиме, как птицу в клетке. А нет, страница 288. Но Иерусалимом ему не удалось овладеть. В одну ночь в ассирийском войске умерло 185 тысяч воинов, а возвратившийся в Ниневию Синахирим был убит его сыновьями. Исаия 37 глава с 33 по 38 стих. Эсархаддон, победивший старших братьев, стал царем Ассирии. Он восстановил Вавилон, разрушенный его отцом. На севере победил кимерийцев и скифов, а на юге завоевал Египет. В числе 12 царей, обязанных доставлять ему строительные материалы, упоминается Манасий, царь Иауди, а нет, страница 291. В Библии сохранилась заметка, что Манасия, царь иудейский, в кандалах был приведен в Вавилон, где покаялся, и был возвращен царствовать в Иерусалиме. 2 Паралипоменон, 33 глава, с 10 по 13 стих. Ассурбанипал был последним великим царем Ассирии. Он подавил восстание в Египте и разрушил Ставрат Нефивы. Но когда он подавлял восстание в Иламе и Вавилоне, Псаметиху I удалось добиться независимости Египта. К культурным заслугам Ассурбанипала относится создание им большой, то есть куюджикской библиотеки в Ниневии, в которой сохранилось более 22 тысяч табличек с разными текстами. По смерти Ассурбанипала исчерпанная войнами Ассирия не могла справиться с внутренними и внешними врагами. 614 году до Рождества Христова медяне разрушили город Ассур, а в 612 году медяне под начальством Цеаксареса и халдеи под начальством Набопалласара разрушили Ниневию. Ассурбанипал II пытался удержаться в Харане, но помощь фараона Нехао опоздала, и от 609 года до Рождества Христова не стало Ассирийской империи. Жестокость и гордость Ассирии были так ужасны, что пророки Господни предвозвестили ее уничтожение. Пророк Наум 1.14 написал следующее: «А о тебе, Ассур, Господь определил, не будет более семени с твоим именем. Из дома Бога твоего истреблю истуканы и кумиры, приготовлю тебе в нем могилу, потому что будешь ты в презрении». Пророк Исаия 10.26 возвестил: «И поднимет Господь Саваоф бич на него, как во время поражения Мадиама у скалы Арива». А пророк Сафония, 2 глава, 13 стих, как бы поясняет: «И прострет он руку свою на север, и уничтожит Ассура, и обратит Ниневию в развалины, в место сухое, как пустыня. Аминь».